Глава 5. Аделия не находила слов от обиды и огорчения. «Ты этого не сделаешь?» — не верила она. Макс повернулся к ней, обнял и поцеловал в кончик носа. «Ты же понимаешь, что я не могу это просто так оставить. Может быть, кому-то нужна помощь?» «А может, просто кто-то не хочет признать, что он в отпуске?» Аделия скрестила руки на груди. Это был уже который по счету сорванный отпуск, и Аделии просто не хотелось верить в то, что происходит. Составив акт, добившись его подписания дежурным администратором, присутствовавшим при вскрытии чемодана, охранником и курьером авиакомпании и, собственно, Аделией, Макс собрался ехать в аэропорт. «Зачем?» — не понимала Аделия. «Разве тебе не интересно, что кто-то залез в твой чемодан и подсунул туда вещи?» Макс перепроверил акт и прилагавшуюся к нему опись найденных вещей. «Ладно, здесь просто одежда. А могли бы быть какие-нибудь штуки нехорошие. И тебя бы еще и посадили за их перевозку». «Ну там же не штуки!» Аделия кивнула на чемодан. «А просто шмотки ношеные!» Макс вскинул голову. «Ношеные? С чего ты взяла?» Аделия закатила глаза. «Потому что ворот испачкан, и колени на брюках вытянуты. Ясно, что их кто-то носил». Она фыркнула. Макс кивнул. «Резонно. Ладно, Адель, жди меня, и я вернусь. Чемодан пока с собой забираю. Как можно будет, верну его тебе». Аделия схватила его за руку, покосилась на администратора и прошептала. «Я могу оттуда хотя бы белье взять? И купальник?» Макс покачал головой. «Они в описи. Зато у тебя появится замечательная возможность походить по магазинам». Чмокнул ее в щеку и стремительно покинул фойе. «И почему я не удивлена?» — пробормотала Аделия ему вслед. «У вас очень энергичный супруг», — отметила неизвестно откуда взявшаяся недавняя знакомая Валентина. Аделия неохотно кивнула. Муж энергичный, но направить бы его энергию в какое-то другое, помимо службы русла, она бы хотела. Что ж, отпуск откорректирован, но он продолжается. Аделия улыбнулась собственным мыслям и поспешила наверх, к дочери. Та сладко посапывала. Аделия легла на кровать, открыла карту города и посмотрела ближайшие к отелю магазины. Посмотрела их ассортимент, прикинула цены. Как Настя проснется, сходить или подождать до завтра? Вдруг чемодан уже вернется и удастся избежать ненужных трат. Решила быть бережливой женой и подождать до утра. В конце концов, сейчас уже час дня. Дочь проснется, они погуляют по саду, сходят на полдник, а потом снова на море. Настюше очень нравится играть в песке, а Адели читать в теньке. А там, может, красное пятно окажется малиновым джемом. И Макс вернется, не найдя состава преступления. В дверь постучали. Аделия подскочила и со счастливой улыбкой распахнула дверь. Но вместо мужа за ней обнаружилась Валентина. «Простите, великодушная Аделия!» Дама заискивающе улыбалась. Она только вернулась с пляжа и еще не успела снять шляпу с широкими краями и сменить пляжное кимоно, в котором щеголяла. «Я возвращалась с пляжа и случайно услышала ваш разговор с супругом. Очень сочувствую вашей неприятности с чемоданом». Она просительно сложила руки на груди. «Да ничего». Аделия рассеянно улыбнулась. Надеялась, что на этом разговор окончен. Но нет. Валентина вытащила из-за спины фирменный пакет одного из магазинов одежды. «Они абсолютно новые, с этикетками даже. Дочери не подошли по размеру. Она их не хватится. А мне будет очень приятно оказаться кому-то полезной. Пожалуйста, не откажите». Она протянула пакет. Он оказался довольно тяжелым. Аделия не хотела брать. Но спорить на пороге собственного номера с посторонним человеком еще меньше. Она кивнула. «Спасибо большое, я очень тронута». Попрощавшись и закрыв дверь, она поставила пакет. намереваясь не притрагиваться к чужим вещам, но любопытство и затянувшийся сон дочери заставили все-таки полюбопытствовать, что там было. Футболка из тонкого трикотажа, мягкие льняные шорты им в цвет, тонкий шейный платок для завершения образа. И платье бирюзового цвета. Вещи были словно придуманы для Адели и по фасону, и по цвету. Она нашла ценники. Вещи действительно оказались с бирками. И решила, что выкупит их у Валентины, в конце концов. Она собиралась по магазинам, а тут ей сэкономили столько времени и нервов. Адели осталась в платье. Вышла на балкон, когда, наконец, проснулась Настя, и они смогли пойти гулять. Аделия сразу хотела занести нужную сумму Валентине, но той не оказалось в номере. Поэтому она отправилась на прогулку, не дождавшись ее, рассчитывая увидеться с соседкой или на пляже, или за ужином. На территории отеля был чудный парк. Высоченные секвои, стройные кипарисы, похожие на ноги гигантского слона Юбеи, акации, розовые кусты, азалии и рододендроны оттеняли соленый морской воздух, наполняя его терпкими, чуть колючими ароматами. Устроившись в тени, Аделия наблюдала, как Настя штурмует горку, и ловила себя на предчувствие, что отпуск точно проведет в одиночестве. Дочка устала, запросилась в коляску и потребовала вскрыть дорожную упаковку с фруктовым пюре. И пока дочь была занята, подошла к белокаменному парапету, положила на него руки и посмотрела вниз на береговую линию, где белые зонтики и голубая лазурь. Что ж, это лучше, чем провести отпуск в одиночестве еще и дома, как в прошлый раз.